Внимание! Немедленно бросить оружие! Лечь на пол, руки скрестить на затылке! Действует полиция Астероид-Сити! Внимание! «О, черт!» — завопил полицейский, попятившись назад. «Осторожно!» В коридор выкатился дрон, и первое, что он сделал, попытался проткнуть ближайшего полицейского, зажатой в стальной клешне арматуриной. Промахнулся и тут же повторил удар. Его жертвой стал мертвый мятежник. Проколотое тело поднялось в воздухе, помоталось немного тряпично окровавленной куклой и упало на пол. «Назад! Назад!» Штурмовой отряд спешно отступил. Им было чего опасаться. Массивный робот весил не меньше тонны, стоя на четырех мощных ногах, снабженный 6 манипуляторами. И им было чему радоваться. Дрон находился на последнем издыхании. Пробитый во многих местах корпус искрил. 4 манипулятора безжизненно свисали. Робот был стар. Очень стар. Один из тех, что некогда возводили жилой купол Астероид-Сити. Кто-то активировал робота, перепрограммировал, а скорее всего просто взял его под дистанционное управление и пытался сейчас наколоть полицейских, как мясо на шампур. «Глушилка!» — придя в себя, приказал сержант. «Есть!» Несколько медленных, неумелых команд и спрятанное в рюкзаке одного из копов устройство заработало, быстро просканировало частоты, отсекла служебные и вырубила остальные. Тяжело идущий копом робот тут же застыл истуканом. Опустились рабочие манипуляторы, звякнула о пол арматурина. «Откуда идет сигнал?» «Из этого дома!» Уверенно ткнул смотрящий в планшет коп пальцем в соседний жилмод. «Дверь!» Выбитая дверь влетела внутрь. Заходя следом, сержант хищно усмехнулся. Внутри жилмода нет камер наблюдения. И дознаватели не узнают, если копы сейчас немного перегнут палку в разговоре с тем, кто пытался превратить их в проколотые куски мяса. Через минуту послышался тут же захлебнувшийся вопль ужаса. Донеслись звуки тяжелых ударов. Когда сержант покинул жилмод и повел отряд дальше, его правый бронированный ботинок оставлял на полу жирные кровавые отпечатки. Чуть отставший полицейский вставил в пробоины корпуса дуло игольника и щедро накормил электронную начинку старого робота бронебойными иглами. Полыхнула дуга. Ругающийся коп спрыгнул и побежал за своими. Вспыхнуло пламя. Древний робот-строитель стальной башни стоял в охватившем его огне. Он ничем не мог помочь своему владельцу, сыну уже погибшего мятежника, 14-летнему парнишке, вздумавшему потягаться с полицией. Судорожно глотая воздух, плюясь кровью из разбитого рта, держась за отбитый живот, парнишка медленно умирал.